Белое солнце пустыни. Один из самых любимых публикой фильмов советского кино, вышедший в 1970 году, поначалу должен был носить название «Спасите гарем». Именно так назывался в рабочем варианте его сценарий. После завершения монтажа картину представили чиновникам Госкино и партаппаратчикам, ответственным за культуру, и у многих из них она вызвала крайне негативную реакцию. Режиссер и съемочная группа были обвинены в подражании приключенческим боевикам, в вульгарном изображении борьбы трудящихся Отечественного Востока за установление долгожданной советской власти. И Абдулла, противник главного героя, получился слишком ловким и храбрым для отрицательного персонажа. Картина могла вообще не выйти, оставшись на полке или быть сильно перекроенной, но исправила ситуацию личное вмешательство Брежнева, которому новинка была показана на даче и очень понравилась. Вскоре на экраны вышел новый фильм режиссера Владимира Мотыля, первый советский истерн. Правда, в прокате у него было уже другое название «Белое солнце пустыни», под которым он и стал одним из самых популярных фильмов за всю историю советского кино. Многие фразы из фильма ушли в народ. «У него не той системы, таможня дает добро, за державу обидно». Через несколько лет одному из героев фильма, таможеннику Верещагину, в Донецкой области был установлен памятник. Выбор места связан с тем, что исполнитель этой роли, Павел Луспекаев, родился в Луганске. После окончания местного ремесленного училища работал слесарем. Во время Великой Отечественной войны сражался в партизанском отряде, был разведчиком. После демобилизации стал актером Ворошиловградского драматического театра, потом студентом театрального училища имени Щепкина, а после окончания был распределен в Тбилисский театр имени Грибоедова, где вскоре стал одним из самых популярных актеров. В это же время начались его съемки в кино. Среди самых известных фильмов, в которых снимался Луспекаев, можно назвать «Республику Шкит», «Балтийское небо», «Три толстяка» и, конечно, «Белое солнце пустыни», в котором он сыграл таможенника Павла Верещагина. Местом действия фильма стал вымышленный город Пиджент. Но, проанализировав картину, внимательные зрители пришли к выводу, что он находится на восточном берегу Каспийского моря, недалеко от границы с Персией, поэтому там и таможня с давних пор расположена. Одной из удачных идей, обеспечивших фильму зрительскую любовь, было включение в него писем, которые главный герой, красноармеец Сухов, мысленно пишет своей жене Катерине, к которой он шел с войны, когда события в Пидженте заставили его задержаться. Именами жен Абдуллы впоследствии были названы кратеры на Венере: Зарина, Джамиля, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия, Гюльчатай. К подготовке сценария и изучению материала авторы фильма подошли серьезно. Общались с еще жившими тогда участниками событий начала 1920-х годов в Средней Азии. Историю о брошенном в песках сбежавшим баем-басмачом гареме сценаристы узнали от одного из бывших красных командиров. Именно ему пришлось заботиться о несчастных женщинах и доставлять их в ближайшее поселение. Благодаря рассказам очевидцев появился среди прочих героев фильма и столь примечательный персонаж, как таможенник Верещагин, тот самый, которому за державу обидно. У него был реальный прототип — командир Гермабского погранотряда Михаил Дмитриевич Поспелов, начавший свою службу еще во времена Российской империи таможенником, как и показано в фильме. Он окончил Тифлисское военное училище и был назначен на должность казначея военного гарнизона в Орле. Но он не искал спокойной жизни и добился перевода в 30-ю Закаспийскую бригаду пограничной стражи, которая охраняла границу с Персией. В 1913 году штабс-ротмистр Поспелов возглавил гермабский пограничный отряд. Поспелов лично тренировал бойцов, благо сам отличался огромной физической силой и был при этом превосходным наездником и стрелком. Удивительно, но и его супруга Софья Григорьевна, генеральская дочь, тоже отлично ездила на лошади и стреляла из любого оружия. Поспелов организовал при пограничном отряде обширное, как сказали бы в советские времена, подсобное хозяйство. Насадил великолепный сад с фруктовыми и ореховыми деревьями, обустроил скотный двор и пруды для разведения рыбы. А еще он выучил местные языки, умел налаживать контакты с мирными жителями по обе стороны русско-персидской границы, что помогало ему своевременно узнавать о вылазках разбойников и контрабандистов. Когда после революции старая царская армия начала разваливаться, Поспелов остался на своем посту почти в одиночестве, солдаты почти все разбежались. Эта тема и прозвучала в фильме. Однако реальный страж границы, в отличие от киношного Верещагина, решил исправлять ситуацию своими силами. Поначалу он, благодаря поддержке жены, превратил свой дом в маленькую крепость, а потом набрал добровольцев из числа местных жителей и стал на собственные средства содержать маленький пограничный отряд, чтобы не позволить басмачам бесчинствовать в округе. Чтобы прокормить своих людей, он обменял купленные им еще до всех войн персидские ковры на зерно. Когда к Гермабу подошли части Красной Армии, их встретила погранзастава, находившаяся в идеальном порядке. Михаил Поспелов был назначен начальником 1-го района 35-й погранбригады ВЧК и в этом качестве руководил охраной уже советско-персидской границы. Потом он возглавлял в Ашхабаде школу пограничников. Выйдя в отставку, помогал академику Ферсману искать среди песков месторождение серы, стратегически важной для советской промышленности. Царский сервиз Романова. Григорий Романов стал партийным руководителем Ленинграда в 1970 году и уже через три года был кандидатом в члены Политбюро. В 1976 году он стал членом Политбюро и начало складываться мнение, что Брежнев прочит его в будущем себе в наследники. Однако роковую роль в карьере Романова сыграл внезапно разразившийся скандал по поводу царского сервиза. В 1974 году младшая дочь Григория Романова вышла замуж. И по этому поводу грянул скандал, причем на Западе. Еженедельник «Шпигель» опубликовал статью, в которой подробно описывались роскошная свадьба в Таврическом дворце и драгоценный старинный сервиз, который пьяные гости разбили на счастье. Материалы «Шпигеля» немедленно озвучили радиостанции «Свобода» и «Голос Америки». Пришедшие в массе своей на номенклатурные посты в годы сталинщины и брежневщины, нынешний состав господствующего в СССР класса как раз успел вырастить своих детей до того возраста, когда им можно делаться номенклатурными сановниками. Сын Брежнева Юрий, несмотря на свою молодость, стал первым заместителем министра внешней торговли СССР. Но впечатление на прессу произвела только одна из его внешнеторговых операций, когда он, разомлев от вида действительно очаровательных танцовщиц, в дорогом парижском стриптизе Crazy Horse дал на чай официанту $100, по установившемуся тогда в СССР неофициальному курсу 400 рублей. Михаил Васленский, номенклатура. СССР наполнился слухами. То ли это был царский сервиз из собрания Эрмитажа, который Романов в приказном порядке потребовал у директора Петровского, то ли старинный сервиз из коллекции Ломоносовского фарфорового завода. На 200 персон. Не меньше. В партийной инстанции обрушился вал возмущенных писем. Сам Григорий Романов всегда отрицал эту историю, говоря, что свадьбу организовали на даче очень скромно, было всего 12 гостей. Отрицательно впоследствии отвечал на подобные вопросы и директор Эрмитажа Михаил Петровский, по словам которого в коллекциях музея даже и нет подобных сервизов. Романов неоднократно рассказывал, что, узнав о скандале, обратился к главе Комитета государственной безопасности Юрию Андропову, который назвал историю провокацией западных спецслужб и посоветовал не обращать внимания. Но о перспективе занять высшую партийную должность в СССР Романову пришлось забыть. Кстати, преемником Брежнева в итоге стал именно Андропов. Перестроечные годы об этой истории вспомнили вновь, и кроме описаний номенклатурного разгула всплыла и другая версия, мол, пышная свадьба все же была, возможно, прямо в Эрмитаже. Но бесценные тарелки и чашки в заранее условленный момент начали бить специально подосланные люди. Советский замполит Дон Кихот. 8 ноября 1975 года командир военного противолодочного судна «Сторожевой» капитан 3-го ранга Валерий Саблин поднял мятеж на корабле, требуя сменить руководство СССР. Саблин происходил из семьи потомственных военных, окончил Ленинградское высшее военно-морское училище имени Фрунзе, стал образцовым морским офицером. Но Саблин был правдолюбцем и хотел, чтобы в стране все изменилось к лучшему. Как член партии он отправил письмо Хрущеву, написав, что в КПСС процветают коррупция и блат, а в советской армии и флоте слишком многое делается лишь для галочки в отчетах командованию. Хрущев не ответил, а вот начальство Саблина устроило ему разнос и отложило очередное повышение в воинском звании. Затем Саблин для того, чтобы лучше разбираться в окружающей действительности, поступил в военно-политическую академию имени Ленина, Учился на отлично, был примером для остальных. Его имя было золотыми буквами выбито на мраморной доске среди лучших выпускников академии. Получил назначение заместителем капитана по политической части на большой противолодочный корабль БПК «Сторожевой». Был одним из лучших замполитов флота, любимцем команды «Сторожевого» и на хорошем счету у начальства. Но Саблин уже разуверился в марксизме-ленинизме и считал, что в стране нужно провести либеральные преобразования. Корабль приплыл в Ригу для участия в ноябрьском военно-морском параде, и поэтому весь боезапас со «Сторожевого» был снят. Саблин решил, что настал удобный момент для публичного выступления. Корабль не вооружен, это мирная акция. «Сторожевой» должен был стать для Саблина трибуной для оглашения программы переустройства общества, включавшей в себя 30 пунктов, разработанных праволюбивым замполитом. 8 ноября 1975 года по команде Саблина «Сторожевой» снялся с рейда в Риге и отправился в Ленинград. Капитан был заперт в каюте, не согласившиеся с планом 10 человек команды были заперты в трюме. Саблин планировал добиться у советского правительства свободного доступа к телевидению и радио, войти в Ленинград, стать у моста лейтенанта Шмидта и выступить перед собравшимися толпами, призывая к переменам. Сам, выведя «Сторожевой» из Рижского залива в море, Саблин приказал радисту отправить главнокомандующему ВМФ СССР Горшкову радиограмму со следующим текстом. «Сторожевой не изменял ни флагу Родины, ни ей самой. Следует в Ленинград с целью добиться возможности выступить по телевидению с обращением к трудящимся Ленинграда и страны, а также приглашает на свободную территорию корабля членов правительства и ЦК партии для изложения им конкретной программы с требованиями справедливого социального переустройства общества». О мятеже на корабле доложили самому Брежневу, и тот распорядился любой ценой остановить продвижение корабля, если потребуется, то потопить его. Против взбунтовавшегося судна были брошены несколько боевых кораблей и эскадрилья истребителей. По дороге в Ленинград «Сторожевой» был подвергнут бомбардировке, а позже на судно был сброшен десант, захвативший судно и арестовавший раненого Саблина. Попытка переустроить страну не удалась. Но советская элита испугалась и приняла жесткие меры. Саблин был отдан под суд по обвинению в измене Родины. Ему не дали публично выступить. 3 августа 1976 года он был расстрелян, а его фамилия была удалена с доски почета Академии и из всех документов. Все сведения о прошедших событиях были засекречены, а с их непосредственных участников сотрудниками КГБ взяты подписки о неразглашении. Из бортовых журналов боевых кораблей и самолетов, участвовавших в операции по захвату «Сторожевого», были изъяты все упоминания об этом. Пострадал и сам корабль, отремонтированный, с новой командой и названием был направлен подальше, на Тихоокеанский флот. В 2002 году судно было продано в Индию на металлолом. В 1994 году дело Саблина снова рассматривалось в суде, но надежды его родственников так и не оправдались. Посмертно Валерия Саблина так и не реабилитировали. Какие были телефоны? В Советском Союзе дефицит распространялся и на телефонную связь. Для простых граждан телефон в квартире, тем более отдельный, был предметом роскоши и знаком статуса до самых последних дней советской эпохи. Аппараты с дисковым набором номера стояли далеко не в каждой квартире, даже в крупных городах. И те, которые имелись, достаточно часто были спаренными, то есть на две квартиры, два номера, одна линия. Столь же часто телефонный аппарат стоял в коридоре коммуналки. Один на всех обитателей. Или на вахте общежития, как в знаменитом фильме «Москва слезам не верит». Поэтому долгое время многим гражданам приходилось довольствоваться общественным таксофоном в красной будочке на углу. Звонок по городу стоил 2 копейки. Монету следовало заранее положить в специальную прорезь. Часто таксофон глотал двушку, но соединения не происходило. Разгневанные люди тогда лупили по аппарату кулаком. Иногда это помогало вернуть монетку. К таксофону бежали, чтобы вызвать врача или заказать такси. Причем в обоих случаях еще надо было прорваться сквозь бесконечно короткие гудки «занято». Народ сложил немало саркастических баек о том, как представители разных ведомств, придя на работу, первым делом снимают трубку и кладут ее возле аппарата, чтобы их никто не беспокоил. Качество связи тоже регулярно становилось мишенью для иронии. Для советских начальников показателем их ранга был стол, заставленный несколькими телефонами. Особую роль играла вертушка. аппарат номенклатурной и правительственной связи. На диске вертушки не было цифр для набора, там красовался герб СССР, а соединение происходило сразу при снятии трубки. При этом именно в СССР уже существовал реальный прообраз современной сотовой связи. В книге «История информационных технологий в СССР» знаменитые проекты «Компьютер, связь, микроэлектроника» говорится: одной из первых стран СЭФ, в которых ввели в эксплуатацию систему «Алтай», была Венгрия. В 1974 году ЦК КПСС и Совет министров СССР к 30-летию победы в Великой Отечественной войне и освобождению города Будапешта от фашистских захватчиков приняло решение о поставке и запуске системы «Алтай» в Венгрии для обслуживания правительственных органов. В 1963 году, когда на Западе только начинались работы по проектированию, в Москве уже работала система «Алтай» с радиальной зоной обслуживания и линейной связью, где были заложены основы всех современных радиотелефонных систем с равнодоступными радиоканалами. История информационных технологий СССР. Знаменитые проекты «Компьютеры, связь, микроэлектроника» под общей редакцией Юрия Ревича. Для позднего СССР вообще было характерно наличие блестящих научных разработок и проблемы с качеством предметов повседневного быта. При уникальных космических методиках выплавки металла в невесомости обычные шурупы делались из плохой стали. Многие предпочитали забивать их молотком, словно гвозди. Все равно ведь шлица срывалась при попытке завинчивания. Новейшие микросхемы, изготавливаемые в почтовых ящиках, были на лучшем мировом уровне. Отечественные цветные телевизоры при этом имели крайне дурную репутацию, как плохо работающие и склонные к возгораниям. Даже журнал «Крокодил» помещал карикатуры на эту тему. Но сатира не очень помогала в борьбе с системными недостатками плановой экономики. Именно при Брежневе полностью сформировалась и начала уже пробуксовывать та самая советская экономическая система, которую потом образно описал первый легальный советский миллионер Артем Тарасов. Как разводились в СССР? Развестись до октября 1917 года было крайне непросто. А вот пришедшие к власти большевики, считавшие прежнюю семью цитаделью буржуазных пережитков, стали с ней бороться. 16-29 декабря 1917 года был принят декрет в ЦИК и СНК о расторжении брака, подписанный Свердловым и Ульяновым Лениным. В тексте декрета указывалось, что, первое, брак расторгается вследствие просьбы о том обоих супругов или хотя бы одного из них. Шестое. Убедившись в том, что просьба о расторжении брака исходит действительно от обоих супругов или одного из них, судья единолично постановляет определение о расторжении брака, в чем и выдает супругам свидетельство. Это решение большевиков было вполне логично и объяснимо. Многие браки уже давно де-факто распались, но из-за сложностей развода как при царском, так и временном правительстве де-юре существовали. И давно не жившие вместе люди числились супругами, не имея официальной возможности вступить в новый брак. В результате наступившей простоты разводов, для которых нужно лишь желание одного из супругов, в РСФСР в первую половину 1918 года количество разводов, увеличившись, превышало количество браков. Так, в Москве в 1918 году в январе было заключено 8 браков, а подано 98 заявлений о разводе. В апреле на 120 браков пришлось 1053 заявления о разводе. В августе было 377 браков и подано 507 заявлений о разводах. С января по июль 1918 года в столице было подано всего 4913 заявлений о разводе, причем меньше трети из них, 1477 заявлений, подали женщины. 16 сентября 1918 года в ЦИК утвердил Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве, в котором указывалось, что основанием для развода может служить как обоюдное согласие обоих супругов, так и желание одного из них развестись. Просьба о расторжении брака может быть приносима как в письменной, так и в устной форме с занесением ее в протокол. Примечание. При неизвестности места жительства супруга, подлежащего вызову, а также в случае, если просьба о расторжении брака подается истцом по его месту жительства, вызов ответчика производится в порядке, установленном для случаев неизвестности места жительства ответчика. Кстати, в Кодексе была статья 144. Если суд при рассмотрении вопроса установит, что лицо, в момент зачатия было хоть и в близких отношениях с матерью ребенка, но одновременно с другими лицами, то суд постановляет о привлечении последних в качестве ответчиков и возлагает на всех них обязанность участвовать в расходах. То есть советским законом вводилась практика многоотцовства, через несколько лет приведшая в Москве и других городах к алиментной эпидемии. В многочисленных делах, связанных с установлением отцовства, даже в случаях отсутствия доказательств со стороны истицы с ребенком. В сентябре того же 1918 года в Москве впервые за время советской власти количество браков 524 превышало количество разводов 343. Далее количество браков превышало число разводов. В 1920-х годах для советских граждан как зарегистрировать брак, так и развестись было достаточно просто и не требовало бумажной волокиты. До 1927 года советский брак можно было расторгнуть в органе ЗАГСа, даже без присутствия другого супруга, заочный развод, которого потом просто официально уведомляли о произошедшем с ним разводе. Подобный пример описан в «Золотом теленке». Еще в романе «12 стульев» Остап Бендер стремительно женился на мадам Грицацуевой, чтобы заполучить один из искомых стульев. В следующем романе великий комбинатор, читая газетное объявление о сдаче жилья непременно холостяку, припоминает: «Сейчас я, кажется, холост. Еще недавно Старгородский ЗАГС прислал мне извещение о том, что брак мой с гражданкой Грицацуевой расторгнут по заявлению с ее стороны, и мне присваивается добрачная фамилия О. Бендер». Появились мужчины, которые стали этим пользоваться как для удовлетворения своих сексуальных желаний, так и с корыстными целями. Были эффективные разводы. В 1918 году в стране ввели запрет на совместную работу супругов в одном учреждении. К тому же одиноких женщин и матерей-одиночек реже увольняли, им предоставлялись льготы. Официально одинокие женщины меньше платили за ребенка в детском саду и школе, имели право на получение жилплощади. Разводилась и молодежь, недолго прожившая вместе и не сошедшаяся характерами, стесненная жилищными и финансовыми условиями. Число разводов увеличилось в связи с переходом к НЭПу. Сыграла свою роль и упрощенная процедура разводов, стоившая всего 6 рублей, и массовое использование браков, в том числе браков на сезон, и разводов в прагматических повседневных целях. В очерке Михаила Кольцова в ЗАГСе, датированном 1936 годом, описаны реальные жизненные истории 1930-х годов. Женщина приходит в ЗАГС, получив повестку, что она разведена с мужем. Это какая-то ошибка. По ее словам, она уже 8 лет живет вместе со своим мужем и вовсе не собирается разводиться. Да и сам он ей ничего такого не предлагал. В чем же дело? В ЗАГСе проверяют книгу, все верно. Выясняют дальше, и оказывается, что муж не только развелся безо всякого ведома жены, но уже зарегистрировал брак с другой особой, живущей в той же коммунальной квартире. Много случаев мгновенного развода, как только он узнает, что она ожидает ребенка. Только недавно начали ставить штампы в паспортах, поэтому до сих пор почти все процедуры производятся на основании личных и устных заявлений. Из-за этого масса мошенничества, целые табуны двоеженцев безмятежно пасутся по градам и весям. Есть соответствующая категория среди женщин, правда, за сообщение ложных сведений за двоеженство закон карает годом тюрьмы. Но народ у нас не пугливый, а судьи покладистые не год, а до года, да еще с заменой штрафом. В общем, двоеженец платит 25 рублей и за столь доступную цену чувствует себя демоническим мужчиной. А вот другой тип уже сознательный, уверенный в себе, инженер из большого промышленного главка, заехал на минутку развестись. Дожидается машина у ворот, он сначала обижается на расспросы и формально прав. ЗАГС не имеет права входить в мотивы развода. Но тут же непринужденно рассказывает: «Я регистрировался сначала только для жилплощади, чтобы въехать в квартиру. Потом фиктивный брак превратился в фактический. Откровенно говоря, это было очень кстати, и бытовые, и интимные потребности — все обслуживалось в одном пункте. Очень удобно для приезжего в смысле экономии времени, сам я ленинградец. Но, конечно, всерьез считать ее женой смешно, ведь я на 3 головы умственно и морально выше ее. Теперь же меня отзывают обратно в Ленинград, ну а там у меня квартира, жена, 2 детей, сами понимаете». Инженер вынимает 5 рублей и аккуратно укладывает в бумажник 2 рубля сдачи. В Бауманском районе за 3 месяца этого года поженились 1349 пар, развелось за тот же срок 624 пары. Во второй половине 1930-х годов советское руководство взяло курс на укрепление семьи, базовой ячейки общества. В СССР началась борьба с разводами. В первую очередь это отразилось на самой официальной процедуре развода. Теперь в ЗАГС для этого должны были приходить двое разводящихся, а не только инициатор развода, как было раньше. Помимо этого, возросла и стоимость самого развода. Если официальная стоимость процедуры первого развода обходилась всего в 50 рублей, за второй — в три раза больше — 150 рублей, то уже за третий развод советскому гражданину или гражданке нужно было заплатить в 6 раз больше — 300 рублей. Стали ставить штамп о разводе в паспорте. Но затем финансовой стороной советское руководство не ограничилось, решив использовать для сохранения семьи и снижения количества разводов моральный фактор, который имел для будущего людей, рассчитывающих сделать карьеру или получить хорошее место. В указе Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года было сказано установить, что развод проводится публично, через суд. По просьбе супругов дело о разводе может в необходимых случаях слушаться в закрытом судебном заседании. Для возбуждения судебного производства о расторжении брака установить обязательное соблюдение следующих требований. А. Подача в Народный суд заявления о желании расторгнуть брак с указанием мотивов развода, а также фамилии, имени, отчества, года рождения и места жительства другого супруга. При подаче заявления о расторжении брака взыскивается 100 рублей. Б. Вызов в суд супруга для ознакомления его с заявлением о разводе, поданным другим супругам, и для предварительного выяснения мотивов развода, а также для установления свидетелей, подлежащих вызову на судебное разбирательство. В. Публикация в местной газете объявления о возбуждении судебного производства о разводе. Газета «Вечерняя Москва» на последней странице рядом с афишей театров и цирка печатала такие объявления о разводах. Указывались фамилии и точные адреса. Это вызывало большой интерес и обсуждение публики, называвшей публикации бракоразводной колонкой. Ведь среди разводившихся были звезды советской эстрады, кино и телевидения, и подобные публикации были единственными в стиле скандальной светской жизни. Многие искали в объявлениях своих знакомых. Так писатель Виктор Коклюшкин вспоминал. «Когда я был маленьким, то начинал читать «Вечернюю Москву» с объявления о разводе. Но сейчас такие объявления печатать не стоит, потому что просто не хватит газетной площади, даже если будут выходить 100-страничные номера вечерки». В Ленинграде подобные объявления публиковались в газете «Вечерний Ленинград». Именно в эти годы был популярен анекдот. «В этом году я уже в третий раз выступаю в газете», — с гордостью говорит мужчина женщине. Та смотрит на него с уважением, решив, что он журналист. «И что же вы публикуете?» «Объявление о разводах». Другой анекдот сравнивал разводы с театральной афишей. Где-то утром шел спектакль «Идеальный муж», вечером пьеса «Одна». Развод стал публичным, и разводящиеся в своих коллективах и по месту жительства часто подвергались общественному обсуждению и осуждению. И это дало эффект снижения числа разводов в стране. Но не всегда сохраняло в семье хорошие отношения между вынужденными числиться супругами. Тех, кто решил развестись, публично разбирали на товарищеских судах, агитируя сохранить семью. А если в семье были дети, то считалось, что семью ради детей нужно сохранять при любых условиях. Расторгнуть брак мог только советский суд, который имел право не разводить, даже если оба супруга настаивали на разводе. Именно суд назначал виновного в разводе и распаде советской семьи. Так в течение нескольких лет развод для его инициатора имел большое решающее значение в окончательном крахе партийной или хозяйственной карьеры. Никакие слова о любви не помогали. Но такие суровые препятствия к получению развода помогли лишь на несколько лет. Согласно советским статистическим данным, в СССР в 1940 году было 205 тысяч разводов, а в 1945 всего 6,5 тысяч. Но в 1954 количество разводов почти достигло 115 тысяч, причем большая часть их, 97 тысяч, пришлась именно на городское население. Борьба с разводами стала сворачиваться. Но на самом деле многие семьи распались еще раньше, но их разводы пока не были официально оформлены. Одной из главных причин такого положения дел была жилищная проблема, поскольку жилье получить было сложно, а снять не только трудно, но еще и накладно. При наличии детей и сам развод и размен квартиры был непростым занятием. Да и необходимость убедить судью в том, что невозможно совместное проживание, и семья уже по факту распалась, было непросто. Существовало бесчисленное множество вариантов объяснений, порой трагических, порой смешных. Так, в одном из исковых заявлений, поданных в суд по поводу развода в начале 1960-х годов, был следующий аргумент. Основанием для возбуждения развода является явная устарелость и отсталость одного из супругов, то есть моей жены, от моего растущего морального облика. В другом исковом заявлении желавший развестись мужчина пытался использовать свое интеллектуальное превосходство. «Я шахматист-любитель, вращаюсь в культурном обществе. Моя жена работает поварихой, она не только художественную литературу не читает, но даже газеты читает очень редко. Она не умеет играть на пианино, понятия не имеет о шахматах и не интересуется ими. Мне стыдно перед товарищами за такую жену. Прошу расторгнуть наш брак». Но суд счел отсутствие у жены интереса к шахматам недостаточным аргументом для развода. В СССР даже зафиксированная супружеская измена не считалась основанием для развода и распада семьи. С кем не бывает. При Брежневе в декабре 1965 года процедуру развода упростили, отменили обязательную публикацию бракоразводных объявлений. В 1968 году в стране вступили в действие основы законодательства о браке и семье СССР, упрощавшие процедуру развода и позволявшие развестись при взаимном согласии и отсутствии несовершеннолетних детей не в суде, а в ЗАГСе. В советском кинематографе есть целый ряд лент, где сюжет построен на том, как главные герои переживают свой развод. Среди них такие знаковые фильмы, как «Опасный возраст» и «С любимыми не расставайтесь». Общественное мнение было склонно прощать поиск новой любви скорее мужчине, чем женщине. В фильме «День свадьбы, придется уточнить» была показана драма отношений, когда сын советского металлурга-ударника и депутата влюбился в замужнюю, но на грани развода женщину. От Анны, героини фильма «Сладкая женщина», с которого началась актерская карьера Натальи Гундаревой, уходит муж, уставший от ее меркантильности, а она встречает Тихона, оставленного женой из-за бытовой неустроенности. Но при этом еще долгие годы развод в Советском Союзе считался аморальным поступком, который продолжали обсуждать на собраниях коллективов, парткомах и товарищеских судах. Для многих инициаторов развода, как ставших ненадежными граждан, карьера и возможность поездок за рубеж заканчивалась вместе с разводом. Но ведь были в СССР и семьи, в которых после развода сохраняли дружеские отношения и совместную заботу о детях. Московская Олимпиада. 19 июля 1980 года в Москве на стадионе «Лужники» прошла торжественная церемония открытия 22-х летних Олимпийских игр. После того, как из громкоговорителей прозвучал перезвон кремлевских курантов и музыка Дмитрия Шостаковича, на информационном табло стадиона появилось изображение советских космонавтов Леонида Попова и Валерия Рюмина, которые из космоса пожелали олимпийцам счастливых стартов. Затем выступил президент Международного олимпийского комитета лорд Майкл Килланин. После Брежнев в своей речи объявил Олимпиаду открытой. Что этому предшествовало? Еще в апреле 1956 года спорткомитет СССР обратился в ЦК КПСС с предложением дать ему разрешение на переговоры с МОК о проведении в 1964 году Олимпиады в Москве. Предложение после рассмотрения было отвергнуто, потому что проведение Олимпиады требовало соблюдения ряда международных условий, среди которых были свободный доступ иностранной прессы к гражданам СССР и обязательный прием спортивных делегаций всех государств, даже тех, с которыми Советский Союз по политическим причинам не поддерживал дипломатических отношений. Тогда советское руководство сочло это недопустимым. 9 сентября 1971 года Политбюро ЦК КПСС приняло постановление о выдвижении кандидатуры Москвы на проведение 22-х летних Олимпийских игр 1980 года. В 1974 году на 75-й сессии Международного олимпийского комитета в Вене Москва получила право стать хозяйкой Олимпиады 80. За столицу СССР проголосовало 39 стран, за Лос-Анджелес — 20. Но советские вожди не были уверены в необходимости проведения в столице Олимпиады. В конце 1975 года генеральный секретарь ЦК КПСС и председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев написал заведующему общим отделом ЦК КПСС Черненко, предлагая рассмотреть вопрос о проведении Олимпиады на заседании Политбюро. «Как-то сложилось, что нами принято решение провести спорт-олимпиаду в СССР. Стоит это мероприятие колоссальных денег. Возможно, этот вопрос нам следует пересмотреть и отказаться от Олимпиады. Знаю, что это вызовет много кривотолков, но при решении этого вопроса, наверное, надо исходить из того, что на первый план выдвигаются вопросы о стоимости. Некоторые товарищи подсказали мне, что есть возможность отказаться, уплатив какой-то небольшой взнос в виде штрафа. По этому вопросу я тоже хотел бы знать твое мнение. Кроме колоссальных расходов, в этом деле есть и такой вопрос, что из опыта проведения подобных олимпиад могут быть разного рода скандалы, которые очернят СССР. А в отношении Союза, думаю, наши враги особенно постараются. Но олимпиаду в Москве решили провести и стали возводить олимпийские сооружения не только для соревнований, но и проживания иностранных спортсменов и туристов, для которых напечатали 1,5 миллиона билетов на олимпиаду. Записка КГБ СССР при СМ СССР в ЦК КПСС о замыслах западных спецслужб и зарубежных антисоветских организаций в связи с Олимпиадой 80, 16 июня 1978 года. Комитет госбезопасности при Совете министров СССР располагает сведениями о том, что спецслужбы капиталистических государств, находящиеся на их содержании зарубежные националистические, сионистские, клерикальные и иные антисоветские организации, вынашивают враждебные замыслы в связи с 22-ми летними Олимпийскими играми 1980 года в Москве. По достоверным данным, западные спецслужбы изыскивают возможности для включения в состав национальных олимпийских делегаций лиц, связанных с НТС и другими формированиями, ведущими подрывную работу против Советского Союза. Вопрос о подборе и внедрении членов НТС в олимпийские команды некоторых стран в качестве переводчиков, мастеров, ремонтников, конюхов, врачей и тому подобных специально обсуждался на заседании Совета НТС в ноябре 1977 года. Председатель Комитета госбезопасности Андропов. Американский президент Джимми Картер 20 января 1980 года выступил с заявлением, что США будут бойкотировать Олимпийские игры в Москве в знак протеста против введения советских войск в Афганистан. Из-за бойкота на Московскую Олимпиаду не приехали представители 65 стран. Точнее, приехали из Италии, Франции, Англии, Австралии, Дании, Швейцарии, Испании, Бельгии, Ирландии спортсмены, но по собственной инициативе выступали под олимпийским флагом, а не под флагом своей страны. Так, во время церемонии открытия Олимпиады делегация Новой Зеландии шла с черным, почти пиратским флагом с олимпийскими кольцами и птичьим пером. Ирландию представлял лишь один знаменосец. Австрия не участвовала в бойкоте, но против Олимпиады высказалась Австрийская федерация конного спорта, которая отказалась оплатить расходы по участию австрийской наездницы Элизабет Тойрер и ее коня Моншери. Поскольку дороже всего обходился именно перелет, Тойрер и коня перевез в Москву для участия в Олимпиаде на двухместном самолете известный австрийский автогонщик Ники Лауда, чемпион Формулы-1, владелец небольшой авиакомпании из двух самолетов. Тойрер стала в Москве олимпийской чемпионкой. Но еще до начала Олимпиады советские вожди пытались договориться со странами, поддержавшими американское предложение о бойкоте Олимпиады, о том, что те все же примут официальное участие. На заседании Политбюро между приездом в Москву канцлера ФРГ Гельмута Шмидта обсуждали, как с ним договориться об участии ФРГ. Брежнев. «Я вношу предложение подарить Шмидту легковой автомобиль «Нива». Автомобиль полностью советской конструкции, сочетает высокую проходимость и комфортность в салоне. В ФРГ эта машина стоит 16 тысяч марок, около 6 тысяч инвалютных рублей. Оптовая цена у нас — 3 тысячи рублей. У Шмидта дача на морском побережье Киля, где дороги не очень хорошие. Супруга Шмидта водит машину и занимается изучением болотных растений. Думается, и в этом плане такой подарок будет ему приятен». Андропов. «Нива действительно очень хороший автомобиль. Мы его дарим некоторым руководителям государства, и они очень довольны». От бойкота Московской Олимпиады ФРГ, как и многие другие страны, так и не отказались. Но у Советского Союза были проблемы и с союзниками по социалистическому лагерю. Павлов, председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР, в ноябре 1979 года, более чем за полгода до начала Олимпиады, сообщал ЦК КПСС о допинге, связанном со спортсменами ГДР. По инициативе немецкой стороны в ГДР в апреле сего года состоялись переговоры по проблемам допингового контроля между делегациями спорткомитета СССР, зампредседателя товарищ Колесов, и ДСТБ ГДР, вице-президент товарищ Редер, где товарищ Редер высказал предположение о выработке двусторонней секретной договоренности по защите интересов спортсменов СССР и ГДР в случае, если анализ будет проводиться лабораториями в Крайше, ГДР или в Москве. При этом имелось в виду прежде всего Московская Олимпиада. Советской стороной эта просьба была отклонена. В СССР к открытию решили сделать из Москвы идеальный город. И за год до Олимпиады в июле 1979 года под грифом «Совершенно секретно» приняли постановление о введении временных ограничений на въезд в город Москву в период Олимпиады 80 и направление граждан города Москвы и Московской области в строительные отряды, спортивные пионерские лагеря и другие места отдыха летом 1980 года. Так называемые нежелательные элементы – алкоголики, наркоманы, фарцовщики, бывшие уголовники, проститутки – были на время Олимпиады высланы из советской столицы за 101 километр. Многих студентов отправили в стройотряды, заодно перенесли и начало вступительных экзаменов в вузы, школьников в пионерские и спортивные лагеря, родителей на собраниях пугали тем, что дети могут заразиться иностранными болезнями. Через Москву был запрещен проезд транзитного транспорта и перекрыты дороги, ограничен въезд для иногородних. В Московской Олимпиаде приняли участие 16 тысяч спортсменов из 80 стран, 1245 судей из 78 стран, более 6 тысяч зарубежных журналистов, более 5 миллионов зрителей. На Олимпиаде было разыграно 203 комплекта наград, установлено 36 мировых рекордов. Первое место в медальном зачете занял СССР. Советские организации продали за границу заблаговременно до начала Олимпиады широкий ассортимент товаров и сувениров с олимпийской символикой. И поэтому, когда руководство США объявило о бойкоте Олимпиады, то приобретшим эти предметы зарубежным компаниям пришлось выкручиваться, чтобы вернуть вложенные средства. Так, одна из американских компаний, Daikin & Company, купившая множество олимпийских мишек, одела их в майки с изображением популярных хоккеистов США и успешно все продала. Весной 1980 года в Америке руководство более 30 компаний создало свою коалицию против олимпийского бойкота. Среди стран, чьи команды не приехали на Олимпиаду в Москву, были не только принципиально бойкотировавшие Московскую Олимпиаду. Так, в том же 1980 году по разным причинам от мирового олимпийского движения отошли Иран, Китай и Албания, а несколько африканских и азиатских стран не располагали ни необходимыми финансовыми средствами, ни спортивными командами для участия в летних Олимпийских играх 1980 года. В Филадельфии за 3 дня до открытия Олимпиады в Москве начались Олимпийские игры бойкота. Несмотря на, казалось бы, внушительный состав, на эти игры прибыли команды из 29 стран, в том числе США, Канада, ФРГ, бойкотировавших Московскую Олимпиаду. Олимпийские игры бойкота оказались неудачными, не вызвали интереса и вскоре даже об их существовании окончательно забыли. В январе 1980 года на обложке журнала Newsweek красовалась фраза «Следует ли нам бойкотировать Московскую Олимпиаду?» и был изображен массивный танк с красной звездой и 5 торчащими из башни орудиями, которые заканчивались олимпийскими кольцами. На нидерландском плакате 1980 года были изображены 2 мишки — симпатичный олимпийский и идущий за ним огромный хищный, на котором было написано «Афганистан», держащий в лапе смертоносную ракету. В США к Московской Олимпиаде была выпущена книга «Бойкот. Украденные мечты об Олимпийских играх в Москве 1980 года». На американском плакате значилась надпись «Московская Олимпиада в 1980 в олимпийских кандалах». На нидерландском — «Московская приманка для иностранных спортсменов». Попытки раздуть бойкот провалились. Наоборот, многие западные американские спортсмены, политики, бизнесмены, туристы жалели, что не приехали на Олимпиаду в Москву. При подготовке Олимпиады советские органы учитывали случившуюся на Мюнхенской Олимпиаде трагедию с израильскими спортсменами. И поэтому предприняли разнообразные меры безопасности. На Олимпиаду в Москву приехал вождь Палестины Ясир Арафат, которого, по полученным агентурным данным, террористы собирались в советской столице расстрелять. Но он был взят органами под надежную охрану и спокойно посещал олимпийские мероприятия. Среди многочисленных, так и не подтвержденных фактами легенд, есть и та, в которой говорится, что накануне открытия Олимпиады всемогущий министр внутренних дел Щелоков и его первый заместитель и зять самого Брежнева Чурбанов тайно встретились с 20 крупнейшими ворами в законе и потребовали от тех, чтобы во время проведения Олимпиады в столице не было никаких нежелательных эксцессов. Потом зять Брежнева Юрий Чурбанов был награжден Государственной премией СССР за обеспечение порядка во время проведения Олимпиады в Москве в 1980 году. Вспоминая, что Хрущев обещал к 1980 году построить в СССР коммунизм, уже в наши дни многократно с юмором обыгрывалось, что вместо коммунизма в столице провели Олимпиаду. В тексте обзорной экскурсии для гостей Олимпиады в 1980 году с гордостью упоминалось, что столица советского государства — тот самый город будущего, в котором обязательно найдут свое воплощение лучшие мечты советских людей. В ряде отечественных и зарубежных изданий олимпийскую деревню, которая должна была послужить наглядным уголком советского светлого будущего, сравнивали с рядом ранее вышедших в СССР литературных произведений, в том числе предназначенным юным читателям «Незнайкой» в «Солнечном городе», впервые вышедшим в свет более чем за 4 десятилетия до Московской Олимпиады. Нужно сказать, что улицы в «Солнечном городе» были гораздо шире, чем в других коротышичьих городах, причем особенно широкие были тротуары. В каждом доме имелась столовая, столы стояли не только внутри столовых, но и снаружи, на тротуарах. Везде за столами можно было видеть коротышек. Одни обедали, пили чай, кофе или ситро, другие читали газеты, рассматривали журналы с картинками, третьи играли, кто в лото, кто в домино, кто в гусёк или еще во что-нибудь. Во время Олимпиады в центре столицы наступило обилие ранее невиданных продуктов, как будто все-таки наступил тот самый коммунизм, обещанный Хрущевым советским людям к 1980 году. Поначалу граждане, знакомые с дефицитом товаров и низким качеством услуг, шутили, что на Олимпиаде вводится новый вид русского спорта — катание шаров по прилавкам, а сервис на Олимпиаде будет называться «Медвежьи услуги». Также в советском фольклоре был придуман лозунг для размещения над воротами олимпийской деревни «Проведем Олимпиаду досрочно своими силами». Во время Московской Олимпиады в столице для обеспечения питания зрителей спортивных мероприятий были впервые использованы 25 передвижных автокафе. Закупленные на Западе эти кафе продавали горячие сосиски и безалкогольные напитки. В Москве на олимпийских объектах стояло 75 фирменных импортных киосков пепси-колы. Но заблаговременно сделанное предложение руководства корпорации «Макдональдс» открыть к Московской Олимпиаде в столице 3 больших ресторана быстрого питания было отвергнуто как нежелательный вариант проникновения в СССР буржуазного образа жизни. Во время Олимпиады гости могли насладиться плаванием по Москве-реке и каналу имени Москвы на кораблях «Иван Сусанин», «Илья Репин» и «60 лет октября». В Ленинграде для гостей города предлагались разнообразные экскурсии, в том числе «Последнее подполье Ленина» — «Разлив». Во время проведения Московской Олимпиады вдоль набережной Москвы-реки ранним утром прошел забег простых американских туристов на Олимпийскую милю при участии советских молодых людей, которые оперативно пресекли попытку развернуть антисоветские плакаты и заснять их для западных СМИ. Помимо этого, американские туристы, остановившиеся в престижной гостинице «Украина», ночью на обычной простыне краской накорябали антисоветский лозунг и рассчитывали во время поездки по Олимпийской Москве его демонстрировать в автобусе. Не вышло, простыню сразу изъяли. Несколько антисоветски настроенных французских туристов приехали в Москву с нашитыми на футболках отдельными буквами и собирались на церемонии открытия Олимпиады рассесться так, чтобы из букв складывался антисоветский лозунг. Но бдительные советские органы узнали об этом заранее и провели с туристами беседу. По заказу американского канала NBC в 1980 году был снят фильм «Золотой миг. Олимпийская история любви». Его сюжет построен на том, как во время Московской Олимпиады встречаются и влюбляются друг в друга советская гимнастка Анна и американский бегун Уэйн. Анне приходится делать выбор между спортивной карьерой в СССР и личным счастьем. И она выбирает любовь. А ведь мог быть снят и нормальный олимпийский блокбастер при непосредственном участии Советского Олимпийского комитета. С предложением совместно создать художественный фильм о любви спортсмена и спортсменки из разных стран к СССР в феврале 1979 года обратилась американская студия Columbia Pictures. Рабочее название проекта было «Любовная история». Американцы готовы были финансировать съемки полностью и хотели снимать фильм прямо в Олимпийской Москве. Госкино эта идея очень понравилась, поскольку Columbia Pictures представляла огромные возможности по части широкого проката и рекламы, что могло создать Московской Олимпиаде положительный резонанс во всем мире. Одобрительно воспринял предложение заместитель председателя Оргкомитета Олимпиада 80 Коваль, который отвечал за финансово-экономические вопросы. Но в итоге возникли непреодолимые идеологические сложности. Проект реализован не был. Интерес зрителей был огромен. Недаром на одной из веселых советских карикатур лета 1980 года был изображен телевизионный мастер, который облокачивался на неисправный телевизор и спрашивал его владельца. «Итак, до открытия Олимпиады осталось 20 минут. Ваша последняя цена за ремонт телевизора?» 3 августа 1980 года прошло торжественное закрытие Олимпиады под песню «До свидания, Москва». В небо на воздушных шарах поднялся огромный мишка, символ Олимпиады 80, второй символ – тюлень в Игре, представлявший соревнования по парусному спорту в Таллине, на прощание помахавший зрителям лапой. Московская Олимпиада прошла успешно. Она изменила облик не только Москвы, но и всей страны, приоткрыв окно в чужой и манящий благами западный мир. Первый телемост СССР-Америка. 5 сентября 1982 года состоялся первый космический телемост между Москвой и Лос-Анджелесом. Его с советской и американской сторон организовали Гостелерадио и фирма Unison Corporation соответственно. Мысль о проведении подобного мероприятия родилась в том же году, когда организаторы одного из рок-фестивалей впервые использовали огромные мониторы для прямой трансляции происходящего на сцене. Было решено попробовать с помощью подобных экранов и телевизионной аппаратуры устроить своеобразную встречу людей, находящихся на разных континентах. Участниками первого в истории телемоста стали молодые американцы с фестиваля «Мы», проходившего в Глен-Хелен-парке, поблизости от Лос-Анджелеса, и их советские ровесники в телецентре Останкино. Смерть Брежнева. Осенью 1982 года здоровье Леонида Ильича Брежнева сильно ухудшилось. В ночь на 10 ноября он умер на правительственной даче в подмосковном Заречье. Похороны генерального секретаря были организованы по высшему разряду. На церемонии присутствовали главы 35 иностранных государств. Под залпы артиллерийского салюта и траурные гудки заводов по всей стране Леонид Ильич был похоронен в некрополе у Кремлевской стены.